По случаю пятилетия со дня кончины великого кинчинира, австрийское общество по содействию отношениям с Корейской Народно-Демократической Республикой на днях выставило на своем веб-сайте бессмертный классический труд великого кинчинира. Будем высоко уважать великого кинчинира как вечного генерального секретаря нашей партии и доведем революционное дело Чче до победного конца.